И все у него получается не хуже, чем у английского лорда. Или даже лучше. Фрау Гугельхейм не имела объекта сравнения. Не пришлось ей в жизни познакомиться с английским лордом. Но то, что манеры господина Блёмберга были не хуже манер любого родовитого отпрыска какого угодно древнего дворянского рода, а лучше, в этом фрау Гугельхейм могла бы присягнуть на Библии. Не нужно иметь в знакомых королевскую кузину, чтобы в таких вещах разбираться. Достаточно посмотреть, как ведут себя с человеком официанты и метрдотель. Только нужно уметь смотреть. Фрау Гугельхейм умела. И очень быстро сделала выводы. Есть ситуации, в которых проявляется какое-то главное психологическое различие между мужчиной и женщиной. Увидев в толпе знакомого, мужчина обязательно заорет на всю площадь. Мишка! Это я! Это же Мишка! Мань! Не видишь, что ли? Женщина поступает совершенно иным образом. Она незаметно кивает на человека, который показался ей знакомым, и спрашивает спутника: «Тебе не кажется, что он чем-то похож на твоего приятеля Мишку?» Фрау Гугельхейм поступила еще тоньше. Она очень незаметно, быстрым взглядом показала мужу на заинтересовавшую ее троицу и небрежно спросила: «Тебе никого не напоминает этот господин? По-моему, он похож на какого-то известного актера». И только минут через пять, когда до ее супруга дошло, наконец, что он видит перед собой в черном смокинге не известного актера, а жильца из дома по Нордер-Эльбе, фрау Гугельхейм приказала быстрым, но четким шепотом: «Мы не видели ничего. Тебе ясно? Ничего мы не видели. Это не он». Трудно сказать, чем она в тот момент руководствовалась, но в глубине души фрау Гугельхейм понимала, что делает правильно. И не ошиблась. Недели через три ее супруг получил должность господина начальника линейных теплосетей в обход нескольких более перспективных своих коллег. Без труда удалось выяснить, что назначение это произошло по просьбе господина Блюмберга, который в свое время оказал господину мэру кое-какие услуги и сейчас тоже оказывает содействие бурно развивающемуся городскому хозяйству. Господин новоиспеченный начальник теплосетей рвался купить шампанского и завалиться к благодетелю с дружескими объятиями. Но фрау Гугельхейм удержала супруга. Она выждала до среды, произвела уборку и в конце ее, как всегда бывало, вернула ключи господину Блюмбергу. «Я хочу сказать вам огромное спасибо за все, что вы для нас сделали», — произнесла она заранее заготовленную фразу, чувствуя, что краснеет, как школьница на выпускном экзамене. Блюмберг удивленно посмотрел на нее и покачал головой. «Понятия не имею, о чем вы говорите. Ни малейшего понятия». Он чуть подумал и добавил на другом языке, возможно, на испанском: «Ни хрена не врубаюсь». Фрау Гугельхейм поняла, что все сделала правильно. Она и понятия не имела, какую услугу оказала этому человеку, не узнав его в ресторане. Она вообще не думала, оказала ли ему услугу, но внутренним женским чутьем понимала — все правильно. Часть вторая. Офис господина Аарона Блумберга, официально его фирма называлась «Коммерческий аналитический центр», располагался в мансарде того же старого дома на Нордер-Эльбе, что и его квартира. Эти две сдвоенные комнаты с наклонными мансардными стенами и окнами назвать офисом можно было только с очень большой натяжкой. Если бы не два суперсовременных компьютера, подключенных ко всем существующим в мире телекоммуникационным системам, эту мансарду правильнее было бы назвать старой библиотекой, а еще вернее чуланом, где нашли свой последний приют самые разные старые вещи. Заваленные книжными томами старые шкафы, развалы книг и пыльных журналов по углам, заляпанное воском зеленое сукно ломберного стола, чудом уцелевший кусок бильярда с одной ногой и совершенно целой лузой.